Еще не было таких, как я, и уже точно не будет. Вот почему я единственный и неповторимый. Молодой и без кольца любитель красного словца. Дипломированный и внимательный, и без сомнения старательный. На время моего выступления даю вам полное удовлетворение. Внимание, крошка, я тот парень, которого ты полюбишь. Лес смог все это сделать, потому что долго готовился. Он покорил слушателей и своего генерального менеджера. После того судьбоносного дебюта Лес сделал успешную карьеру в вещании, политике, публичных выступлениях и на телевидении. Джек Канфилд. Заплатить свою цену. Когда мы с моей женой Марианной открыли свою парикмахерскую в торговом центре Greens Point, к нам начал заходить вьетнамец, торгующий пончиками. Он почти не говорил по-английски, но всегда был дружелюбен, и с помощью улыбок и языка жестов мы научились понимать друг друга. Его звали Ли Ван Ву. Днем Ли работал в пекарне, а вечерами они с женой слушали аудиокассеты и учили английский. Потом я узнал, что они спали на полу на мешках, набитых опилками, в задней комнате пекарни. В Северном Вьетнаме семья Ли Ван Ву была одной из самых богатых и состоятельных. Но после того, как отца Ли зверски убили, он вместе с матерью переехал в Южный Вьетнам и поступил на юридический факультет. Как и его отец, Ли преуспевал. Он заметил, что в Южный Вьетнам приезжает все больше американцев и начал строить для них дома и офисные здания. Вскоре он стал одним из самых успешных строителей в стране. Однажды, отправившись в командировку в Северный Вьетнам, Ли попал в плен и 3 года провел в тюрьме. Он убежал, убив 5 солдат, и пробрался в Южный Вьетнам, где его снова арестовали. Правительство решило, что его заслали с севера. Отбыв свой срок в тюрьме, Ли вышел на свободу и основал рыболовную компанию, со временем став крупнейшим производителем консервов в Южном Вьетнаме. Когда Ли узнал, что войска и представительства Соединенных Штатов собираются покинуть его страну, он принял важное решение, повлиявшее на всю его дальнейшую жизнь. Он собрал весь свой капитал, погрузил его на борт рыболовного судна и вместе с женой покинул родину. На Филиппинах Ли обменял свои богатства на паспорт гражданина этой страны, и их отправили в лагерь для беженцев. Ли добился встречи с президентом Филиппин, убедительно изложил ему свою программу развития рыболовного дела в этом государстве и вскоре снова стал заниматься бизнесом. Через 2 года Ли, успешно наладив и развив рыболовную индустрию на Филиппинах, решил осуществить свою заветную мечту – перебраться жить в Америку. Однако мечта об Америке не только манила Ли, но и пугала. Он сознавал, что в новой стране ему придется начинать жизнь с нуля. Его жена впоследствии призналась нам, что когда они плыли в Америку, она увидела, как муж перегнулся через борт корабля и хотел броситься в воду. Жена удержала Ли от рокового шага. «Ли, — сказала она, — если ты прыгнешь за борт и утонешь, что будет со мной? Мы с тобой вместе всю жизнь. Неужели ты бросишь меня одну?» Поддержка жены вселила в Ли уверенность, и он перестал думать о самоубийстве. Ли прибыл с женой в Хьюстон в 1972 году. У них не было ни гроша, и они не говорили по-английски. Вьетнамцы заботятся о своих родственниках, и Ли с женой нашли пристанище в задней комнате пекарни своего кузена в Гринс-Пойнте. Наша с женой парикмахерская находилась в 100 шагов от них. Кузен Ли пристроил их с женой работать в своей пекарне. За вычетом налогов Ли приносил домой $175 в неделю, а его жена – 125. В сумме их годовой доход составлял $15,600. Затем кузен предложил им выкупить пекарню, сделав первый взнос в размере $30,000. Остальные 90 тысяч долларов они должны были выплачивать ему частями. Вот как поступили Ли и его жена. Даже при еженедельном доходе в 300 долларов они решили, что останутся жить в задней комнате. 2 года они мылись в туалете торгового центра. 2 года они питались продуктами, выпекаемыми в пекарне. Каждый год они тратили всего 600 долларов. В результате за 2 года им удалось накопить 30 тысяч долларов предоплаты. Потом Ли объяснил, почему они так сделали. «Если бы мы сняли квартиру, нам бы пришлось платить ренту. Затем, разумеется, мы бы купили мебель. После этого нам бы понадобилась машина, чтобы ездить на работу и обратно. За ней последовали бы расходы на бензин и страховку. Мы бы стали ездить на машине в разные места и, следовательно, покупать одежду и туалетные принадлежности. Так что если бы мы стали жить в квартире, мы бы ни за что не собрали эти 30 тысяч. А теперь, если вы решили, что уже все знаете о жизни Ли, я расскажу вам продолжение истории. После того, как они с женой скопили 30 тысяч и купили пекарню, они приняли новое решение. Ли сказал, что они все еще должны кузену 90 тысяч, а значит, придется прожить в задней комнате еще год. Я с гордостью сообщаю вам, что через год мой друг и наставник Ли Ван Ву и его жена, экономя практически каждый цент, выплатили оставшиеся 90 тысяч и стали владельцами очень прибыльного бизнеса законно и без долгов. Тогда и только тогда семья Ван Ву позволила себе приобрести первую квартиру. Они и по сей день остаются экономными. Живут на небольшой процент от дохода и расплачиваются наличными за все покупки. Вы думаете, что Ли Ван Ву стал миллионером? Так вот, у него уже несколько миллионов. Джон Маккормак. У каждого есть мечта. Каждая ситуация, если правильно ее использовать, становится возможностью. Уильям Стаффорд, 3-й премьер Новой Зеландии. В течение нескольких лет я была соцработником. Все, о чем я мечтала, подбодрить людей, живущих на пособии, и показать им, что они вполне могут вернуть себе экономическую независимость. Я попросила подобрать мне группу из представителей разных национальностей и вероисповеданий. Занятия должны были проходить по пятницам в течение 3 часов. Также я попросила выделить мне небольшую сумму денег на непредвиденные расходы. Первый вопрос, который я задала группе, познакомившись с каждым ее членом, был таким: «Расскажите мне, о чем вы мечтаете?» «Мечтаем? Ни о чем», — ответили все. «А когда вы были детьми? Разве тогда вам ничего не хотелось?» Одна женщина сказала мне: «Какие там мечты? На моих детей нападают крысы». «Ах», — ответила я, — «это ужасно. Конечно, вы слишком озабочены тем, в каких условиях живут ваши дети. Но как решить эту проблему?» «Ну, мне бы очень пригодилась новая сетка на дверь, потому что в старой появились дыры». Я спросила: «Нет ли среди вас кого-нибудь, кто сможет починить сетку?» В группе был мужчина. Он сказал: «Когда-то я мог это починить, а сейчас у меня больная спина. Но я попробую». Я сказала, что могу выделить деньги, если он пойдет в магазин, купит материал и починит даме сетку на двери. Спустя неделю я спросила у женщины: «Ну что, починили вашу сетку?» «О, да», — ответила она. «Значит, теперь мы можем начать мечтать, верно?» Она улыбнулась. Я спросила у мужчины, который ей помог: «Как вы себя чувствуете?» Он ответил: «Знаете, происходят странные вещи. Кажется, моя спина идет на поправку». Так группа начала мечтать. Относительно небольшой успех позволил людям убедиться, что мечта — это не безумие. Они поняли и почувствовали: позитивные изменения возможны. Я стала расспрашивать остальных про их мечты. Одна женщина призналась, что всегда хотела стать секретаршей. Я спросила: «Так что вам мешает?» «У меня нет образования, зато и 6 детей, которых не на кого оставить». «Есть ли в группе кто-нибудь, кто мог бы присмотреть за детьми 1 или 2 дня в неделю, пока их мама будет учиться на курсах секретарей?» Другая женщина сказала: «У меня тоже есть дети. И, в принципе, я могла бы приглядеть и за ее детьми тоже». «Так и поступим», — сказала я. Мы договорились, и вскоре мечта женщины начала осуществляться. Она пошла учиться на курсы секретарей. Каждый человек в группе вспомнил о своих мечтах и желаниях, и мы вместе стали обдумывать, как их осуществить. Мужчина, который помог починить сетчатую дверь, вскоре нашел работу плотника. Женщина, вызвавшаяся присматривать за детьми, приобрела лицензию на право работать гувернанткой. Через 12 недель все члены моей группы нашли работу и отказались от пособия. Такие занятия с людьми я проводила неоднократно, и всем они очень помогли. Вирджиния Саттер. Следуй за своей мечтой. Не следует жить в предсказуемых рамках. Действуйте и совершайте замечательные поступки. Венди Вассерштейн, писательница. Несколько лет назад я собирал деньги для фонда помощи молодежи. И мой друг, Монти Роберто, предложил устроить благотворительный вечер у него на ранчо в Сан-Исидро. Он помог с организацией и оплатил все расходы. А во время вечеринки взял микрофон и попросил слова. «Я хочу вам рассказать, почему я разрешил Джеку использовать свой дом и помог организовать этот вечер. Это старая история о молодом человеке, семья которого занималась тренировкой лошадей, переезжая с места на место, с фермы на ферму, с ранчо на ранчо. Из-за частых переездов парень постоянно прерывал учебу и менял школы. Когда он был в выпускном классе, учеников попросили написать сочинение о том, чем они мечтают заняться после окончания школы. В тот вечер он исписал 7 листов бумаги, рассказывая, как он станет владельцем ранчо. Он даже начертил карту ранчо площадью в 200 акров, обозначив расположение домов, конюшен и тренировочных полей. Он начертил подробный план дома площадью в 4000 квадратных футов, в котором он мечтал жить. Через 2 дня учитель вернул сочинение обратно. На первой странице стояла оценка «неудовлетворительно» и написано «Останься после уроков». Когда мальчик подошел к учителю, тот сказал: «Для такого юноши, как ты, такая мечта нереалистична. У тебя нет денег. Твоя семья не живет на одном месте. Чтобы иметь ранчо, нужно много денег. Тебе придется купить землю, заплатить за племенной табун и за жеребцов. Тебе ни за что этого не добиться». Затем учитель добавил: «Если ты перепишешь работу и поставишь более реалистичные цели, я изменю оценку». Парень вернулся домой и обдумывал предложение учителя весь вечер. Он спросил у отца, как ему поступить, и тот ответил: «Вот что, сынок, ты сам тут должен решить. И мне кажется, для тебя это будет очень важным решением». Через неделю мальчик вернул учителю ту же работу. Он заявил: «Пусть у меня будет неудовлетворительная оценка, но мечту свою я не предам». После этого Монти обратился к собравшимся: «Я рассказал вам эту историю, потому что вы сидите в моем доме площадью 4000 квадратных футов посреди моего ранчо в 200 акров. Свой первый чертеж я до сих пор держу в рамке над камином». Он добавил: «Самое интересное, что 2 года назад тот самый учитель с 30 учениками неделю жил в лагере на территории моего ранчо. Прощаясь, он сказал мне: „Знаешь, Монти, когда я был твоим учителем, я крал у учеников их мечты. За все эти годы я обокрал многих детей. К счастью, ты оказался крепким парнем и не позволил мне искалечить тебе жизнь. Не позволяйте никому украсть свою мечту. Что бы ни было, следуйте зову своего сердца». Джек Кенфилд. Тайна коробки из-под сигар. «Я могу принять поражение, но я не могу принять отсутствие попыток». Майкл Джордан, баскетболист.